Часть пятая. Интервал. Сделаем шаг в сторону, где больше света. В Европе нам оказали непочтительность. Мы увидели надобность взять в руки оружие. Сценой действия сделался наш Крым. Регулярные полки и ратники ополчения тащились на ногах через Киев, где их встречал поэт из птенцов Киевской духовной академии Оскочинский и командовал «На молитву здесь, друзья! Киев перед вами!» А к другим он оборачивался и грозил «Не хвались, иду нарать, а идучи с...» Скоро оказалось, что те, которых мы уговариваем не хвалиться, на самом деле гораздо меньше нас хвалятся, но к совершенной неожиданности оказываются во всем нас успешнее. К тому же вкралось много воровства, и дела у нас пошли худо. Все это известно и переизвестно, но, к счастью, кажется, уже позабыто. Но много любопытного осталось в неизвестности до сих пор. В числе анекдотов и казусов этого времени припоминаю, как в Пензу были присланы два взятые в плен английские военные инженера, из которых один назывался Миллер. Говорили, будто он отличался знанием строительного искусства и большим бесстрашием. Во всяком случае, он был на лучшем счету у Непера. А у нас он осрамил себя сразу и окончательно. Как только этого Миллера привезли, Шкот пошел навестить его. Сделал он это как земляк, и ему это в вину не поставилось. Он просидел у пленного вечер, а на другой день английский инженер пошел отдать ему визит, но был так глуп, что думал, будто надо идти по тротуару, а не посреди улицы, которая, впрочем, была покрыта жидкою грязью по колено. Миллер пошел по пензенским тротуарам, по которым в Пензе не ходили, и Шкот не сказал ему этого. За это тротуарная доска спустила английского инженера одним концом в клоаку, а другим прихлопнула его по темени, и дело с ним было кончено. Это было смешно. Не знали только, как с этим поступить, стыдиться или хвалиться. В Крыму уцелел от всех пушек, а в Пензе доской прихлопнуло. Забавно. А виноват был Шкот. Он должен был его сразу же предупредить, что по тротуарам не ходят. Но он англичанин. Он хитрый человек. Он нарочно хотел создать историю. Старик Шкот вышел из себя и послал вызов на дуэль генералу Арапову, в доме которого это говорили. Генерал не отвечал, но стал ездить в закрытой карете. Шло что-то новое. Бахвальства сменились картинами изнанки Крымской войны и параллелями Палимпсестова. Параллели особенно смутили загон, так как там просто, но обстоятельно было собрано на вид, что есть у нас и что в соответствии нашему убожеству представляет жизнь за окружающую наш загон стеною. По рукам у нас пошла печатная картина, где наш загон изображен был темным и безотрадным, но крепко огражденным китайской стеною. С внешней стороны разные беспокойные люди старались проломать к нам ходы и щелочки и образовывали трещины, в которые скользили лучи света. Лучи эти кое-что освещали, и то, что можно было рассмотреть, было ужасно. Но все понимали, что это далеко не все, что надо было осветить, и сразу же пошла борьба — светить больше или совсем задуть светоч? Являлись заботы о том, чтобы забить трещины, через которые к нам пробивался свет. Оттуда пробивали, а отсюда затыкали хламом, и среди затыкавших выделялась одна голова с чертами знаменитого тогдашнего современника. На картинке он говорил: «Оставьте, если это от людей, то это исчезнет, а если от Бога, то вы света остановить не можете». Почти те же самые, или, по крайней мере, в этом духе и роде, вел он беседы и на самом деле. Это был любимец и настоящий герой самых прекрасных дней России. Это был Пирогов. О нем говорили, что он во время войны резал руки и ноги, а после войны представляет головы. Все понимали одно, что Пирогов хотел воспитать человека, и что нам это всего нужнее, так как мы очень невоспитаны. Такое чистосердечное сознание в своем грехе свидетельствовало, разумеется, о счастливой способности нации к быстрому улучшению. Пироговские вопросы жизни были напечатаны в морском сборнике по приказанию великого князя Константина Николаевича. Пирогову доверялись и его хвалили не только взрослые и умные люди, но даже дети и, кажется, камни. В феврале 1859 года в Одессе был выпущен новороссийский литературный сборник, издателем которого был очень мало знающий в литературе человек Георгиевский, но и он посвятил свой сборник имени Н.И. Пирогова. По словам этого Георгиевского, на Пирогова Россия должна смотреть с гордостью, ибо его деятельность обещала много добра впереди. Георгиевский особенно указывал на старание Пирогова вызвать в крае умственную деятельность, главным поприщем для которой служит литература. По разъяснению Георгиевского, это должно было идти так, что дело самосознания каждая местность должна совершить собственными средствами, через посредство своей местной литературы, ибо централизация умственной деятельности есть явление ненормальное и вредное, которое парализует жизнь остальных частей, стягивая все силы к одному пункту. В сборнике главной статьей был отрывок Пирогова под заглавием «Чего мы желаем?». Здесь рассматривался вопрос о высшем образовании в независимости от одной только ближайшей цели. Пирогов выяснял, что, преследуя одно ближайшее, мы незаметно попадем в лабиринт, из которого трудно будет выбраться, а по закону противодействия может начаться на другой улице праздник. Но мы так полны были радостей, что ничего не опасались и, ходя по тропинке бедствий, не ожидали последствий. Удали бахвальства шибали в другую сторону. На проводы Пирогова собрались тьмы. Это действительно был излюбленный человек, с которым людям было больно и тяжело расстаться. Прощаясь с ним, плакали, и одна молоденькая институтка, вскочив на стол с поломанной ножкой, громко вскрикнула: «Будьте нашим президентом!» И сама упала вместе со столом. Несколько человек ее подхватили, она была вне себя и все кричала: «Президент!» и жаловалась на боль в коленке. В числе лиц, суетившихся вокруг этой юной особы, были флотский доктор, мичман и штаб-офицер в голубой форме. Последний желал у нее о чем-то осведомиться, но флотский доктор сурово отстранил его и сказал: «Разве вы не видите, что девушка в истерике?» А другие ему закричали: «Стыдно, полковник, стыдно!» И полковник уступил и только спросил у какого-то простолюдина: «Что она тут такое чекотала?» А тот ему неглижа ответил: «Чекотала чечетка, видно, чечь это звала». «Ага», — сказал, не обижаясь, полковник, — «петушка кличет». «Разумеется». И в самом деле явился петушок, с которым чечетку обвенчали с удивительной поспешностью. А важное дело образования, которое так широко понимал Пирогов, было решено в тоне полумер, которых более всего Пирогов опасался. Потом и сам Пирогов попал осмеянию в передовом из тогдашних журналов и был не только удален от воспитательного дела, но, по словам, сказанным им на его юбилее, он еще был оклеветан, и даже Георгиевский уже не защищал его. Затем Катков открыл в правительстве бессилие и слабость и стал пугать, что нас скоро отмежуют от Европы по Нарву, и что наши петербургские генеральши будут этому очень рады, потому что им станет близко ездить за границу. От дам чего не станется. Опять бы им надвинуть на уши повойники, да и рассадить их по теремам. Появилась и книжка с таким направлением, напечатанная в Петербурге. А из Москвы и на всех вообще раздался окрик: «Назад! Домой!» И это уже не казалось дико, а стало модным словом. Интервал проходил. Появились знаменитости, каких нет на Западе, и которым Запад должен был позавидовать. Прослыл в ученых Маклай, сочинений которого в России до сих пор не читали, а потом Катков отыскал и проявил в свет воителя Ашинова, вольного казака, который, по мнению Каткова, внушал полное доверие. Его поддерживали другие знаменитые люди – Комаров, Арестов, священник Наумович и другие, имена которых останутся навсегда связанными с этим историческим явлением. Я его помню в одной торжественной обстановке среди именитых лиц – рыжий, коренастый, с круглыми бегающими глазками и куцупыми руками, покрытыми веснушками. Он был превосходен в своем роде. Его ассистировали Комаров, Арестов и Наумович, и еще один русский поэт из чиновников, и три только что высеченные дома болгарина. Его надо было оберегать, потому что ему угрожала Англия. Для этого он не пил ничего из бокалов, которые ему подавали, а хлебал из суседского. Все это казалось просто и мило. А затем уже пошла такая знаменитость, которой уже никто и не угрожал. Выехал верхом казак и поехал. И по отчету одного детского журнала только раз один ему пришлось купить вазелину, а между тем не только ему, но и его сивому мерину были оказаны все знаки почтения. Если редактор «Петербурга Цайтум» петербургской газеты удивил некогда людей, съездив в Берлин для того, чтобы видеть Бисмарка и поцеловать рыжую кобылу, на которой тот был в битве, то наши дамы не уступали этому редактору в чувстве достоинства, и сивый мерин тоже дождался такой же ласки, и притом не от мужчины. Вредных тяготений к чужеземщине, которых ожидал Катков, со стороны дам не встречалось, а наоборот, им стало нравиться все простое, непопорченное цивилизацией, даже прямо дикое. Огромное множество людей вдруг почувствовали, что они были неосторожны и напрасно позволили духу времени увлечь себя слишком далеко. Им было неловко, что они как будто выпятились вперед за черту, указанную благоразумием. Им стало стыдно и дико, что они взаправду заевропейцы. Кто-то припомнил, что и Катков некогда говорил, что нельзя насыпать на хвост соли Европе. Но теперь уже ничто подобное не казалось убедительно. Нельзя насыпать соли, и не нужно. И пошли повороты на попятный двор по всем линиям. И тут случилось в спешке и суматохе, что кое-кого напрасно сбили с ног и позабыли то, чего не надо бы забывать. Забыли, какими мы явились в Крым, не готовыми во всех отношениях, и каким очистительным огнем прошла вся следовавшая затем полоса покаяния. Забыли, ввиду каких соображений император Александр II торопил и побуждал дворян делать освобождение рабов сверху. Забыли даже кривосуд старых, закрытых судов, от которых страдали и стенали все. Забыли все так скоро и основательно, как никакой другой народ на свете не забывал своего горя, и еще насмеялись над всеми лучшими порядками, назвав их припадком сумасшествия. Настало здравомыслие, в котором мы ощутили, что нам нужна опять стена, и внутри ее загон. С тех пор, как произошел этот кратко мною очерченный последний оборот, я уже не бывал ни в орловских, ни в пензенских, ни в украинских деревнях, а вертелся по Балтийскому побережью. Пожил я здесь в разных местах, начиная от Нарвы до Палагина, и не нашел ничего лучше, как Мирикюль, выдерживающий свою старинную и почетную репутацию». Это именно тот первый пункт за Нарвою, где, по расчету Каткова, русские генеральши хотят сделать для себя заграничное место. Здесь хорошо жить, потому что в Мирикюле очень красивое приморское положение. Есть порядок, чистота, тихий образ жизни, множество разнообразных прогулок и изобилие русских генеральш. очень любопытно видеть, что такое учреждают здесь теперь эти почтенные дамы, тяготевшие к чужим краям.